Эпилог. Утро началось с токсикоза. Любочка проснулась и потребовала своего завтрака, а я вместо того, чтобы подойти к ней, побежала в ванную. Меня вывернуло немало, так еще и силы покинули мое тело. И я порадовалась, что вчера вечером сцедила молоко. Подогрела его и, забрав малышку к себе в кровать, кормила ее из бутылочки. О беременности я узнала вчера. Сделала тест. Потому как задержка в 2 недели дала понять, что в моем организме произошли изменения. И после увиденных 2 полосок стало понятно, о каких изменениях идет речь. Глебу я планировала сказать сегодня за ужином. Хотела утром сделать еще один тест, чтобы убедиться наверняка. Но зажимания с унитазом подтвердили вчерашний тест. Я беременна от Глеба. Как же я счастлива! И я знала, что муж тоже обрадуется. Он мне не раз говорил, что очень хочет, чтобы я забеременела от него. И вот свершилось. Теперь и Глебу можно сказать, что не умеешь пользоваться презервативами. Я улыбнулась и, склонившись, поцеловала доченьку в макушку. Моя сладкая девочка, как же она пахнет, а как на бабушку похожа. В груди защемило от воспоминаний о моей маме. И я тут же постаралась прогнать слезы. Вроде рано для гормонов, а я уже начинаю вести себя как размазня. О мамочке я помню всегда, но плакать перестала. Чтобы ей там не было плохо. Главное, что она навсегда в моем сердце, а иначе быть не может. Любочка уснула. Я обложила ее подушками, чтобы малышка не упала, когда начнет вертеться. И оставив радио няню, я ушла в душ. Привела себя немного в порядок, но поняла, что бледность не замазать даже тональником. Да и зачем? Глеб будет вечером, и он не любит, когда я крашусь. А бледность у меня по понятным причинам. Надев домашний сарафан, я вышла из комнаты и обомлела. «Не поняла. Ты же должен быть в офисе». Савин стоял посреди комнаты и смотрел на Любочку. А когда я вышла из ванной, одарил меня гневным взглядом. «Что-то случилось?» «А это мы сейчас узнаем от тебя», произнес хриплым голосом и направился ко мне. Я его не боялась, знала, что Глеб мне ничего плохого не сделает. Скорее, я была заинтересована его странным поведением. «Любимая, меня обдало волной жара от его обращения. А скажи-ка мне, я ведь ничего не путаю, прекрасно знаю, когда мы с тобой занимаемся сексом». Я растерянно кивнула. До сих пор была в шоке, что он назвал меня любимой. Впервые за все время замужества. «А в этом месяце мы когда не занимались сексом?» Я сглотнула. «Не было такого». «Правильно, не было, как и месячных». Я пожала плечами. «Научись пользоваться презервативами». Глеб широко улыбнулся и тут же подхватил меня на руки, целуя в области груди, в шею. Я тихонько рассмеялась так, чтобы не разбудить доченьку, и чмокнула Глеба макушку. «Ты станешь папой». «Люблю тебя», — прошептал он. И, опустив меня на ноги, с нежностью заглянул в глаза. «Люблю тебя, Варя». Вот теперь все на своих местах, как и должно быть. Мы одна семья, о которой я так сильно мечтала. «Здравствуй, дочка», —